Матерь Агни-йоги. Ночь темна. Буря и грозные волны. Слышен прибой около скал и подводных камней. Опасно разбиться на скалах. Но светит сквозь непроглядную тьму далекий маяк. Но крепок штурвал в руках кормчего, и бодрствует капитан корабля. И ни буря, ни тьма не страшны, пока держит он курс на далекий огонь, прорезающий тьму. Погибнет корабль, если отклонится от луча света, указывающего ему правильное направление среди бушующих стихий и предательской тьмы. Луча света яро держитесь, иначе конец.